Глава 24. Макс. Сборы в Мириату вызвали заметное волнение. Все изголодались по отдыху и веселью, и с радостью готовы были встретить восхитительные пороки города. Что ни говори, предстояла не просто дневка. Это же Мириата, пресловутое пристанище всевозможного разврата. Когда люди прознали о предстоящей остановке, я подслушал перешептывание двух солдат. «Это Фарли он придумал». Мне трудно было сдержать усмешку, когда второй фыркнул в ответ. «Подозреваю, он даже не знает, чем там занимаются. Сколько он просидел в горах? 10 лет?» «Знали бы они. Я немало времени там провел много лет назад, и город, может статься, запомнил меня лучше, чем я его. В годы после войны, когда я скитался по земле в тумане горя и дурмана, Мириата приняла меня как любовника в объятия. Нет лучше места, чтобы потерять себя, а больше мне терять было нечего. Я мало что запомнил из того времени, но стоило туда попасть, вдохнуть воздух города, он выудил обрывки воспоминаний, которые я считал надежно похороненными. Город был красив даже издалека. Блистающие стеклянные шпили, подсвеченные огненными гирляндами, обступали знаменитый высокий купол со струящимися по бокам цветочными каскадами. Улицы, узкие, извилистые, превращались в ручейки и стекали немыслимыми, как во сне, излишествами, музыкой, запахом сластей и духов. Вот чем он меня достал. Мелочами. Дуновениями цветочных ароматов, звоном струны, туманными вывесками, освещенных теплым светом таверн, мучительно острыми клочками воспоминаний, вроде бы отброшенных и все же неуловимых. Солдаты немедля рассыпались по всему городу, только Мофф остался со мной. «Впервые здесь?» — зачем-то спросил я. Можно было не спрашивать, стоило заглянуть в его круглые глаза. Он покачал головой. «Здесь легко попасть в беду. Так что не забредай его. Нет, Мофф, вот сюда совсем ни к чему», — проворчал я, оттаскивая его за плечо. Слишком явно он замешкался, проходя мимо броско разукрашенного здания, окруженного не менее броскими женщинами. Когда я потянул его дальше, парень чуть шею не вывернул, оглядываясь на хихикающих бабенок. Я закатил глаза. «Влияние Саммерина». «Слушай», — заговорил я, — «другого случая развеяться у нас долго не будет. Так что не упусти возможности найти настоящее...» «Эй, Мофф! Мофф!» Мы оба обернулись. Через улицу нам отчаянно махал другой солдатик, Жорк, немногими годами старше Моффа. Тот уже рванулся ему навстречу, бросив мне только «До завтра, Макс!» «Не наделай глупостей!» — крикнул я вслед, немного обидевшись. Уж больно легко он меня бросил. Глядя ему вслед, я с тревогой думал, сколько неприятностей может нажить незадачливый подросток в таком злачном городке, как Мириата. Вознесенный над нами, уж не постарел ли я? Запихнув руки поглубже в карманы, я оглядел улицу. Кругом теснилась толпа, и мне это, конечно, не нравилось. Будь здесь Тисаана, может, стоило бы потерпеть, чтобы посмотреть, как ей это понравится. А ей бы верно понравилось. Я вспомнил ее лицо в тот день, когда привел ее в столицу. В ее глазах сияло блаженное, бьющее через край изумление. И я впервые подумал, пожалуй, я не прочь привыкнуть к такому взгляду. Я недолго предавался соблазнительным воспоминаниям, передернул плечами и зашагал дальше. Я ведь не просто так здесь оказался. У меня было дело. Как только я вышел из центра и отдалился от толпы веселящихся гостей, стало тише. В этих местах заманчивые огоньки сменились укромными тенями. Я смутно помнил Мириату, но ноги сами находили дорогу. Дом за 7 лет не изменился, разве что немного обветшал. Шелушащуюся краску над аркой двери прикрыли бархатистой тканью, пожалуй, с претензией на изысканность. Подоконники украсились поддельными золотыми цветами. Вывески не было. Она и раньше не требовалась. Стоило войти, ноздри обжег густой запах роз. В воздухе разносилась чуточку нестройная и слишком громкая музыка. И обстановка тоже осталась прежней. Вдоль стен маленькой гостиной выстроились устеленные бархатными подушечками скамьи. Стояли выщербленные кофейные столики и сомнительных достоинств кушетки, которым я даже не в запамятные времена, вознесенные мне свидетели, не доверил бы своего зада. Я подсел к свободному столику, разумеется, на деревянный стул, только на твердое, и оглядел комнату. Дела в этот вечер шли бойко. Голые до пояса мужчины и женщины склонялись к прячущимся в тенях клиентам, нашептывая им слова слаще меда. «Добрый вечер, солдатик. Чем могу?» Я отстранился от рук, огладивших мне плечи. «Спасибо, ничего не надо». Женщина изогнула бровь, заправила за ухо светлые локоны. «Ты уверен?» «Боюсь, вполне уверен». Она пожала плечами, как хочешь, и отошла к более приветливым гостям. «Столько лет прошло», — промурлыкал за спиной знакомый голос. «И даже неинтересно, что ты пропустил, благородный Фарлеон?» Старая подружка стояла за спинкой стула, скрестив руки и надув губы. Она укуталась в яркие шелка, в глубоком вырезе лежали на груди ряды золотых и серебряных бус. Каштановые с проседью волосы она убирала назад от царственного лица, почти нетронутого прошедшими годами. «Если память не обманывает, — отозвался я, — склонность к продажной любви раньше не числилась среди моих пороков. Удивляюсь, как ты хоть что-то запомнил с тех лет, когда валялся без памяти на полу в моем доме». «Вот это больше похоже на правду», — поморщился я. Прищурившись, она присмотрелась ко мне, а потом улыбнулась и помахала буфетчику. «Ну, говори, что ты теперь пьешь, и почему на тебе этот деревовознесенный мундир?» «Хотелось бы пообщаться без свидетелей». Она запнулась, подняла брови. «Лестно для меня, Максантариус, только я этим давно не занимаюсь». Однако в ее взгляде я видел озабоченность и интерес, как у кошки, у которой разгорается аппетит. Эомара не только проституцией давно не занималась. Вздохнув, она махнула в глубину зала. «Идем. Вина я все-таки прихвачу. Выпивка разговору не помеха». Комната Эомары тоже не особенно переменилась. Она разительно отличалась от общего зала. Вместо разжигающих соблазн голубых и красноватых светильников тепло горели лампы, вместо бьющих в глазах украшений стояли книжные шкафы, забитые самыми разнообразными томами. В комнате едва умещались два письменных стола, поставленные лицом друг к другу. Над одним склонялся немолодой, похожий на паучка мужчина с бесцветными волосами в очках с золотой оправой. Когда мы вошли, он поднял глаза, поправил очки на носу и вздернул брови. «Максантариус Фарлеон, я бы голову дал на отсечение, что мы тебя больше не увидим. Правду сказать, думал, тебя давно зарезали в темном переулке. Потом пошли слухи, что ты под Антедейлом». «Эрик, Макс еще успеет все рассказать о себе», — перебила брата Эомара. Присев на край стола, она кивнула мне на стул и откупорила бутылку. «Рассказывай, что даровало нам счастье тебя увидеть. Про Антедейл, как упомянул Эрик, мы все наслушались. Народ здесь здорово дивился его падению». «Пал не один Антедейл». Я и дальше продолжал в том же духе. Эрик захлопал глазами, словно отвыкшими разбирать что-либо вне исписанных страниц. «Я не в раз понял, чем ты занимаешься. Берешь города без прямого штурма. От кого другого от тебя такой стратегии не ожидал». Эомара всучила мне бокал вина, я было поднес его к губам, но тут отставил и уперся в Эрика взглядом. «От кого другого, но не от меня?» «Ну, — пожал плечами Эрик, — сам понимаешь, учитывая твое прошлое». Эомара сверкнула глазами. «Не будем вспоминать мерзкое прошлое. Мы рады были услышать, что ты вернулся, хотя я, должна сказать, удивилась твоему возвращению к Алдрису. В былые годы ты его терпеть не мог». Она уставилась вдаль. «Хотя мне он всегда нравился. Такой разносторонний человек. И смотри-ка, до чего дошел». «Действительно, до чего дошел». Я надолго припал губами к бокалу. Просто чтобы уйти от бесполезного спора. Наконец я отставил вино. «Эомара?» — спросил я. «Что тебе известно о магии жизни?» Она так и загорелась. Тоже отставила бокал и подперла подбородок ладонями, уставившись на меня с хищным, иначе не скажешь, интересом. «А какой именно магии жизни? Возможно ли создать заклятие, привязывающее одну жизнь к другой, чтобы со смертью одного и второй умирал?» «Это было бы ужасно», — заметил Эрик. «О да», — губы Эомары скривила злорадная усмешка. «Ужасно». «Я считал подобное невозможным», — продолжал я. «Наверняка невозможным для магии Вальтайнов или Салариев. Никто из них не может так распоряжаться жизненной силой, да еще в таких неопределенных рамках», — я покачал головой. «Оно и невозможно», — я уже готов был облегченно вдохнуть, как Эомара договорила. «Для традиционной магии, однако...» «Однако...» «Невозможно для магии Фейри», — я фыркнул. «То есть, опять же, невозможно, поскольку все Фейри вымерли сколько там лет 500 назад?» В темных глазах Эомары заискрился безмолвный смех. «Ну-ну, Максантариус, нельзя же быть таким легковерным!» Противно признать, но она была права. Я моргнул, вторые веки, как всегда бывало в таких случаях, стали на миг заметными, в который раз напомнив, сколько в мире непостижимой для меня магии. «То есть ты думаешь, они еще существуют?» «Разное говорят». Она пожала плечами. «Кто не слышал этих разговоров? Но если и вымерли, напряги воображение. Люди всего несколько веков как овладели магией. Она для нас еще в новинку. Мы очень многого не знаем. Например? Например, о ее сочетаемости. О сочетании магии Вальтайнов, Салариев и Фейри. Оно может оказаться совсем не похожим на исходные». Она дернула бровью. «Может получиться что-то четвертое, нами пока не открытое». «Четвертая магия, вроде Решаи, и той магии, которую он оставил во мне после себя. Если такая и бывает, — сказал я, — обычный человек не сумел бы ею повелевать, как Вальтайн не может овладеть магией Салария и наоборот. Для такого пришлось бы черпать глубоко. Безусловно, это несет значительный риск безумия или заражения острой формой Амарила. Амарил. Отравление ядом магии. Очень неприятная смерть». «Но это не значит невозможно», — продолжала Эомара. «В сущности, для умеющего видеть на свете очень мало невозможного». Я фыркнул. «По мне лучше не видеть». Насмотрелся всякого с избытком, вообразить мог много худшее. Да и Эомарии ее видение принесло только беды. Слишком хорошо она видела, а в орденах мало кому нравились призраки, сопровождающие ее прозрение. Ее никогда не поддерживали в ее изысканиях. Ни деньгами, ни морально. Между тем я мало знавал таких блестящих умов, как у нее. Сейчас она откинулась в кресле и припала к бокалу, явно наслаждаясь широтой открывающихся возможностей. «Подозреваю», — сказала она, — «что это всего лишь вопрос цены». «Цены?» «Любая магия отнимает силы, что очевидно для всякого, кто хоть раз ее применял, не так ли?» «Безусловно». «Итак, бесспорная истина, всякая магия имеет свою цену. Вообрази, что цена некоего заклятия стремится к бесконечности. Применение такой магии не просто вызовет жуткую головную боль, а отнимет жизненную силу. Столько, что приводит к смерти. Это, знаешь ли, не просто двойственность. Граница между жизнью и смертью не линия, а пропасть. А такое заклятие тянуло бы силы из глубины куда большей уровня обычной магии. Оттуда, где нет никаких правил. Она помолчала, соображая. «Довольно мерзко звучит, да?» «Какая отвратительная мысль! Создание таких чар обошлось бы в немыслимую цену!» «Подумать только! Пожертвовать немалой частью самого себя ради того, чтобы утащить с собой в смерть другую душу!» «В самом деле, только подумать!» «У меня пересохло во рту!» «Я шел сюда в отчаянной надежде услышать от Иомары, что такое невозможно!» «Потому что если она называет что-то невозможным, оно невозможно и есть!» Но уже на пороге ее дома я сознавал в глубине души, что это было бы слишком просто. И сейчас она высказывала то, что я сам знал, только не хотел верить. «И как такую разрушить?» — спросил я. «Ну и вопрос!» — Иомара вздернула брови. «Как нарушить договор крови?» Я выдохнул сквозь зубы. «Вот именно!» — усмехнулась она. «Не скажу, что невозможно, но адски трудно. Чем ломать зубы, лучше попытаться как-нибудь обойти». Видно, моя тревога открыто отразилась на лице, потому что Иомара вдруг нахмурилась и склонилась ко мне. «Ты мне скажи, Макс, это чисто теоретический вопрос?» Я молчал. Видно, этого ей хватило. «Прости, но точнее ответить не сумею. Подумай, не обратиться ли тебе к Вардиру?» Я вскинул на нее глаза. «Только не это. Знаю, ты не одобряешь его образа действий, однако не одобряю». Я зашипел, тряхнул головой. «Надо же такое сказать!» «Всего лишь предлагаю?» Она пожала плечами. «Он может знать о таких делах больше меня». «Этот несчастный безумец еще жив?» Иомара послала мне странный взгляд. «Макс, он в Элизате?» Это прозвучало так, словно она почти жалела меня за невежество, и в каком-то смысле Иомара была права. В Элизат отправляли так редко, что слухи о подобном событии распространялись по орденам быстрее лесного пожара. Но ведь я почти 10 лет после войны провел либо в пьяном бесчувствии, либо в отрыве от мира. Многие новости прошли мимо меня, а единственный, кто связывал меня с внешним миром, Самерин, если бы и знал, ни за что не заговорил бы со мной о Вардире. О человеке, на чьей совести был Решае. «Нет», — я покачал головой, — «нет ничего такого, ради чего бы я к нему обратился». Я лгал, но страшно хотел, чтобы это было правдой. Иомара, пожав плечами, снова пригубила вино. «Как хочешь, капитан, но ты, наверное, не хуже меня понимаешь, что недоброго знания приходится искать в недобрых местах. Ты ведь и сюда поэтому пришел?»